Я сделал так, чтобы ловушка меня и Настю приняла за своих и присмотрел место, где в прихожей ее установить лучше всего, чтобы не бросалось в глаза. Уголок за тумбой для обуви подходил как нельзя лучше. Коснувшись этого кристалла, ты ее активируешь, и он начинает едва заметно мерцать. Я показал Насте, какой именно кристалл. А чтобы отменить ее действие и деактивировать, надо коснуться этого. Это все понятно, Саш, кивнула девушка. Ты только объясни, зачем мне это нужно? Как это зачем? Я не то, чтобы удивился, я просто опешил. Нас же преследовали позавчера. Ты была свидетелем появления того лимузина. А вдруг новые владельцы дворца твоих родителей решат с тобой поквитаться? Если кто-то из них решит сюда прийти, то никуда и не уйдет, пока ты его не отпустишь, а если надо будет, его заберет полиция. Знаешь, Саш, я очень надеюсь, что никто опасный и страшный ко мне не придет, никому я не нужна кроме тебя, сказала девушка и улыбнулась, глядя мне в глаза. Я ведь нужна тебе, правда? Правда, не раздумывая, подтвердил я. Ты мне очень нужна, и я не хочу тебя потерять, поэтому я и забочусь о твоей безопасности. Такие штуковины, наверное, очень дорого стоят, да? Спросила она. Это уже не важно, улыбнулся я. Голодным не останусь. Спасибо тебе большое за заботу. Настя обняла меня, встала на цыпочки и дотянулась своими губами до моих. Я прижал ее к себе. Это был самый долгий и сладкий поцелуй со дня нашего повторного знакомства. Сразу от Насти я поехал сначала в госпиталь, чтобы выложить свой ценный груз. Оставить все это в машине, чтобы за ночь замерзло, я не рискнул. Вот только помочь мне было некому, кроме Валеры здесь уже никого не осталось, а он мог только поддержать морально. И чего ж ты, Саша, так себя не бережешь-то? Начал бубнить Валера, когда я нес в сторону кладовки очередные коробки. Может, у тебя дома не все в порядке, и ты просто не хочешь туда идти? После этого вопроса я чуть не заржал, еле удержав стопку коробок, чтобы они не упали на пол. Да все у меня в порядке, Валер, с чего ты взял? Продолжая хихикать, спросил я. Просто нельзя это все на холоде оставлять, не домой же все тащить, а утром снова в машину и сюда. Ну хоть бы грузчика нанял, что ли, они не тяжелые, Валер, ответил я, расставляя коробки по полкам. Тут не растворы, а таблетки. Будем бороться с болезнями по-современному теперь. Как по мне, самое современное, это то, что ты делаешь. Я, например, всегда к таблеткам относился скептически. Намесит там чего-то непонятного, запечатают в бумажку или фольгу, а ты надейся потом, что оно поможет. А оно не помогает, Сань, там же кроме мела больше ничего нет, это все обман. Да уж, Валер, хмыкнул я, знал я немало людей в нашем с тобой мире, которые так же считали. Потом дождутся, когда уже полная ж, ну, когда совсем прижмет, и бегут сломя голову: доктор, помогите. А помогать на этом этапе уже очень сложно. И они как миленькие уже едят все таблетки, какие им только не дай, но уже поздно. Ну не знаю, уже с сомнением в голосе буркнул призрак. Может быть, ты и прав в какой-то степени. Наверное, мне повезло, что я особо и не болел, не испытал это в полной мере на себе. Все эти таблетки, уколы, капельницы. Валер, а как ты сюда-то попал? Спросил я. Он об этом никогда подробно не рассказывал. Если твой дух находится здесь, значит, в том мире он отделился от тела, значит, на то были причины, а ты утверждаешь, что был абсолютно здоров. Так я и был здоров, как бык, как настоящий сталевар, гордо сказал он. Последнее, что я помню, как шел на работу, до проходной оставалось дойти метров 100, не больше. Иду, со всеми здороваюсь, всем улыбаюсь, потом в груди словно очень холодно стало. Я остановился, хотел что-то сказать идущему рядом со мной Петьке, моему коллеге, но не смог, упал прямо на асфальт. Дальше помню, как наблюдал некоторое время за всем со стороны. Лежит тело на асфальте, окружают со всех сторон люди, которые тоже шли к проходной, а я медленно поднимаюсь над этим, мне так тихо и спокойно, как во сне, страха уже нет, нет холода и дискомфорта, ничего нет. А потом следующий кадр, в комнате в этом доме. Этот чудик-граф так обрадовался моему появлению, что чуть не прыгал от счастья. Он, кстати, единственный меня видел, больше никто. А я так и мотался тут бестелесный и невидимый, никому кроме этого дурачка не нужный. Так как же невидимый, если я не раз тебя видел? Спросил я. И не только я. Это я уже потом научился, сказал призрак, и мне послышался вздох. За 40 лет не такому научишься в одиночестве. Если бы я оказался в библиотеке и мог листать страницы книг, сейчас сам бы уже библиотекой стал. А здесь скукотища была все это время. Одно лишь доступное развлечение – людей попугать. Те немногие книги, что стояли на полках, давно отсюда ушли, граф забрал их с собой в свою ссылку. Я еще удивился тогда, он ни разу при мне не взял с полки ни одну из них. Понятно. Ну а сейчас не жалеешь, что постоянно какая-то суета, куча людей. Ты что наоборот здорово. Я от людей потихоньку энергией подпитываюсь, затараторил Валера. Раньше я видимым мог становиться не чаще, чем пару раз в год, а сейчас хоть каждый день. А что, если накопить достаточное количество этой энергии и стать человеком? Предположил я. Такое возможно? Ты до сих пор в сказки что ли веришь? Сань, с грустью в голосе произнес Валерий Палыч, к сожалению, так не бывает, разве что похулиганить смогу побольше и все, а может все-таки попробовать, решил я настоять на своей версии, старайся постоянно находиться там, где больше людей и не тратить энергию попусту, неискоренимый оптимист, да, с сарказмом спросил призрак, ну я попробую, раз ты так настаиваешь, посмотрим, что получится, вот и договорились, улыбнулся я. Сразу бы так, у меня была мысль сейчас поговорить с Валерой по поводу паломничества к нему туристов с зарабатыванием денег, но сейчас не подходящий момент, лучше в другой раз, а ведь эти экскурсии дадут ему дополнительную энергию, так что обязательно поговорю с ним на эту тему. Было бы здорово, если у него получится заработать и деньги, и тело. В 20 минут 8 утра я уже сидел под дверью Обухова, секретарь занимался своими делами, разбирал и сортировал какие-то корреспонденции, подготавливая их к просмотру боссом. Во сколько же он, интересно, приходит на работу? К 7, не иначе. «Как дела у вас, Александр Петрович?» – спросил он меня, когда я не ожидал. «Как ваша новая клиника?» «Спасибо, Дмитрий Евгеньевич», – улыбнулся я ему. «Все хорошо, трудимся. Не скучно без Захарьина?» В его голосе послышался сарказм. Почему-то от него я такого вопроса не ожидал. Никто не стоит над душой, не испытывает на прочность. Шутник вы, однако, Дмитрий Евгеньевич, хмыкнул я. Мне и без Захарьина забот хватает. А вы случайно не знаете, где он сейчас? Не то, чтобы мне это критически важно, но раз уж речь зашла. Слышал как-то из разговора Степана Митрофановича с одним посетителем, что Ярослав Антонович сейчас спасает жизни на одном из самых травмоопасных рудников на Урале. Нашел себя, как говорится. Это да, кивнул я. С его скоростью заживления ран и переломов для него это самое то. Еще в прифронтовом госпитале бы он отличился, но войны, слава богу, у нас не намечается ни с кем. Дверь в приемную распахнулась, словно ворвался тропический шторм, но это был всего лишь Обухов. «Ты чего это, Саш, соскучился?» – хохотнул он. «В хорошем настроении, значит, а это мне на руку». Очень улыбнулся я, вставая с уютного кресла. «Я вообще-то по делу пришел». «Да», – главный картинно вскинул брови. «А я уж подумал в шашки поиграть». «Ну проходи, раз такой деловой. Что там у тебя?» Я положил ему на стол заготовленные с вечера бумаги и сел на свой любимый стул. Степан Митрофанович ознакомился с каждым листочком моих схем и расчетов, потом поднял на меня глаза. «И каким же образом ты заставишь эту улитку выползти из раковины и ездить ваять химические формулы по другому адресу?» – спросил Обухов. «Курлянский из дома годами не выходит. Таких затворников на моей памяти можно по пальцам одной руки сосчитать. Так он выходить и не собирается», – хмыкнул я. «В новой лаборатории будет его внучка работать, Лиза. Он ее всему обучил, она должна справиться. Помощниц я ей найду». «Если лаборатория будет работать на весь город, ей одной тяжело будет». «Внучка, говоришь?» – переспросил Обухов и как-то странно посмотрел на меня. «А что, что-то не так?» – спросил я. «Не может у него быть внучки, он и женат-то никогда не был». «Ну я не знаю», – пожал я плечами. «Может какая-нибудь внебрачная?» По кривой улыбке Обухова я понял, что опять попал пальцем в небо. Стало немного неуютно. Зачем Курлянский тогда мне эти душещипательные истории рассказывал? И кем тогда на самом деле ему Лиза приходится? Даже если он и скрыл от меня всю правду о ней, то его печаль по поводу возможного предстоящего расставания с ней точно была неподдельной. Пусть это остается его тайной, а мне все тайны знать может быть вредно для здоровья. Ладно, это в принципе не важно, махнул рукой Обухов, заметив, как я напрягся. Главное, чтобы все было именно по новым технологиям Курлянского. Я в него верю. И, если честно, всегда верил. Но, когда его забрасывали камнями, моего мнения еще никто не спрашивал. Оставляй у меня свою писанину, я займусь этим вопросом. Что там у тебя с капельницами, анестетиками, анальгетиками? Все именно так, как я и рассчитывал, Степан Митрофанович, ответил я и почувствовал, что его взгляд потяжелел. Нам надо отчет писать в министерство. Саша, где отчет? Интонации главного лекаря вместо дружественно-домашних сразу превратились в железобетонные. Прошу прощения, Степан Митрофанович, виноват, забегался, честно ответил я. Реально со всей этой суетой из головы выскочило. Составлю отчет в ближайшее время и привезу вам лично. Вот пока не привезешь, про лабораторию на третьем этаже даже не заикайся. Сурово сказал Обухов и для закрепления эффекта хлопнул ладонью по столу. Я невольно вздрогнул, а босс, увидев такую мою реакцию, удовлетворенно кивнул. Если в ближайшие дни не будет отчета, урежем финансирование госпиталя, так и знай. Отчет будет сегодня к вечеру, пообещал я, даже не представляя себе, как я успею это сделать. Я могу идти, идти, нет, резко ответил он, продолжая сверлить меня глазами. Бежать, да, беги, Саня, и чтобы сегодня до 6 вечера отчет был на моем столе. Я вскочил, молча поклонился и шустро потопал на выход. Что, он сегодня не в настроении? Спросил Дмитрий Евгеньевич, когда я закрыл за собой дверь в кабинет и остановился, чтобы выдохнуть. Не думаю, покачал я головой, я сам виноват, пойду исправляться. В ответ на улыбку и приветствие Прасковьи я буркнул «здрасте» и закрылся в своем кабинете. Составить отчет о применении всех опытных препаратов за один день. Причем мне надо проанализировать данные по клинике отца, лечебнице Святой Софии, станции скорой помощи и хоть немного, но уже кое-какие наработки есть и в госпитале. Как Саша будет составлять этот отчет? Правильное руководство – это грамотное перераспределение своих обязанностей в коллективе. А что делать? Кому сейчас легко? Вместо ручки и бумаги я взял в руки телефон и начал обзванивать руководителей учреждений. Гартман нисколько не возражал против внезапно свалившегося с неба задания. Демьянов сказал, что у него практически все готово, осталось лишь свести воедино. В конце короткого разговора Вячеслав Анатольевич упомянул про необходимость повторной поставки препаратов, за которые готов платить по счету, так как зарекомендовали они себя очень хорошо. Самое сложное я оставил на десерт. «Привет, пап, помощь твоя нужна», сразу вывалил я, чтобы он понял, что я звоню по делу, а не просто соскучился. «Что такое, Саш, не справляешься?» Удивился он. «Да ну нет, дело не в этом», хмыкнул я. «С работой и обучением все идет по плану. Мне нужен отчет о применении препаратов Курлянского с начала года. Обухов будет делать сводку для Министерства здравоохранения, чтобы ввести их в официальный оборот. Так в чем проблема, Саш? По каждому конкретному случаю составлены карты. Их надо просто рассортировать, пересчитать и сделать сводную таблицу. Они вон аккуратной стопочкой у меня в шкафу лежат, приезжай и забирай хоть сейчас. Пап, а ты сейчас сильно занят?» Невинным тоном спросил я. «Уж борзеть, так до конца. Сын, ты на что намекаешь?» Уже в не очень мирных тонах поинтересовался отец. «Да так, просто спросил», продолжил я косить под дурачка. «Хитрый ты жук», сказал отец и рассмеялся. «Ну, слава богу. Ладно, сделаю я твой отчет. Заезжай к обеду, заберешь». «Спасибо, папа, ты лучший», выпалил я и положил трубку. «Фух, большую часть работы распределил, осталось только разобрать то, что наработано в госпитале, а от общего объема это одна горошина по сравнению с мешком гороха». Я не торопясь пошел в комнату отдыха лекарей. Там в шкафу на полке были сложены листы наблюдений за пациентами. По крайней мере, я всем сказал складывать именно туда. Если с кем еще не закончили, не беда, мне хватит того, что есть. В успехе предприятия я нисколько не сомневался, осталось только подать документы. В комнате отдыха никого, все ушли ударно трудиться. Нужные мне бумаги я нашел там, где они и должны были быть. Заодно решил посмотреть, чем живет мой коллектив. Ну вот, совсем другое дело. В буфете достаточное разнообразие печенья и пряников, несколько сортов чая и кофе. В холодильнике несколько видов пирожных, колбаса, грудинка, соусы, горчица. Теперь я за них спокоен. А насчет горячего на обед я и не сомневался. Прасковья нашла такую повариху, от стряпни которой никто отказаться не в силах. Так что с питанием у моих сотрудников полный порядок. На полках в шкафу появились книги. Что-то мне говорило о том, что большинство из них принесены дядей Витей. Среди них я заметил знакомый корешок, где-то я недавно такой видел. Я взял книжицу в руки, прочитал надпись на обложке и шлепнул себя ладонью по лбу с такой силой, что можно было заработать сотрясение мозга. Именно в этот момент скрипнула входная дверь. Глава 9. Вошедший в комнату отдыха Юдин сразу увидел, что именно я держу в руке. В глазах промелькнул целый веер чувств. Радость, смятение, растерянность, паника. «Отдай!» — воскликнул он, наконец определившись. «Ну дай почитать-то», — сказал я, убирая его сборник стихов за спину. «Мало того, что тихушник, так еще и жадина. Я не хотел тебе это показывать», — резко сказал Илья. Он начинал злиться, глаза сузились, ноздри раздулись. «Отдай», — говорю. «Илюх, ну подожди, не горячись», — я попробовал его остановить, уперевшись ладонью в грудь. «Чего ты так закипел-то?» «Потому что», — рявкнул он, — «отдай». «Подожди, я не понял, то есть здесь твой сборник стоит на всеобщее обозрение, ты даже пациентам даешь почитать, а мне нельзя, ты можешь объяснить, почему?» «Да потому что ты меня с детства позорил с моими стихами», — выпалил он, скрестил руки на груди и отвернулся. «Ты всегда называл меня бумагомаракой и стихоплетом, ржал надо мной, мне это все не нужно. Прости, Илюх, но я это все не помню», — пожал я плечами. «Мне очень жаль, что это имело место. Прости, отдай мне книжку, и мы забудем об этом», уже более спокойно сказал он, повернулся ко мне и протянул руку в ожидании. «Можно я почитаю, а потом верну в целости и сохранности?» «Хорошо», — Юдин внимательно посмотрел мне в глаза, понял, что я не вру и не издеваюсь, и пошел на попятную. «Ладно», — кивнул он, — «бери, но если снова начнешь издеваться, я тебе этого никогда не прощу». «Не переживай, этого не будет», — заверил я его. «А ты, кстати, чего здесь забыл?» — спросил вдруг Илья, подозрительно сощурившись. «Вот он, собственник», — усмехнулся я, — «территорию охраняет. Надеюсь, хоть углы не пометил. Хочешь сказать, я не имею права здесь находиться?» «Имеешь», — неохотно ответив, надулся Илья. «За отчетами пришел всего-навсего», — хмыкнул я. «Заодно решил посмотреть, чем вы тут живете. Вот случайно увидел твою книгу». «Ясно», — кивнул Юдин. «Ладно, пойду дальше работать. А сам-то зачем приходил? Я тебе помешал? Хотел кофе попить, но теперь в другой раз. Ничего страшного», — произнес Илья, и до того, как я успел предложить попить кофе вместе, вышел из комнаты. Я забрал отчеты, томик стихов и пошел обратно в свой кабинет. «Какие мы нежные, поржать над стихами нельзя. Небось было это в подростковом возрасте, а он до сих пор простить не может. Зато теперь спокойно ознакомлюсь с его творчеством». Когда я впервые узнал про то, что Илья пишет стихи, хотелось как-то аккуратно к этой теме подойти, по-другому, а получилось скомканно. Прием я на сегодня удачно не назначил, и было время спокойно поработать с документами. Часам к 10 я успел выпить пару чашек кофе, составить отчет, в который оставалось добавить только сводные цифры и написать обращение в Министерство здравоохранения с просьбой введения успешно опробованных препаратов в общие обороты в рекомендации по лечению. Первым о готовности мне позвонил Гартман. Странно, я ожидал особой прыткости от Демьянова, который уже был выдрессирован в этом плане Обуховым. Я взял в кладовке пару коробок с таблетками, пару коробок с клеем, несколько тюбиков для отца, они им точно будут пользоваться нечасто, сел в машину и поехал для начала на станцию скорой помощи. «Вот что у меня для вас есть», — произнес я, опуская коробку на стол перед Иосифом Матвеевичем. «И что это, Александр Петрович?» Главный лекарь скорой помощи обрадовался моему подношению, даже еще не узнав, что там. «Знает уже, что я ему не дохлых лягушек притащил, а нечто очень полезное. Клей», — коротко ответил я, усевшись поудобнее и взяв в руки папку с бумагами, которую он сразу подвинул в мою сторону. «Клей?» — удивился Гартман с некоторым разочарованием. «С конторским клеем у нас, слава богу, нет проблем, все, что надо, сразу подклеивается. А это необычный клей», — улыбнулся я, — «для склеивания ран. Он схватывается мгновенно, когда нет возможности наложить пациенту швы, и вместо того, чтобы на рану просто накладывать повязку с гемостатиком, можно нанести этот клей и прижать края раны друг к другу на несколько секунд. Все, вопрос решен. «Думаете, таких пациентов и к лекарям теперь вести не придется?» – спросил Гартман, распечатав коробку и держа волшебный тюбик в руках. «Вряд ли вы полностью замените клиники и лечебницы в этом плане, но в некоторых случаях это может оказаться очень полезно. Спасибо вам за отчет, поехал я собирать дальше, сегодня уже отдам Обухову. Этот клей такой сильный и быстрый», – решил уточнить Иосиф Матвеевич. «Или придется намазать и полчаса сидеть ждать, пока края раны фиксируются?» «Достаточно несколько секунд и готово», — ответил я и, подняв глаза, увидел, что он открывает тюбик. «Крайне не советую пробовать склеить пальцы, долго будете так ходить». «Понял», — Гартман поспешно закрыл тюбик и убрал в коробку. «А может, чаю, Александр Петрович? Я бы с огромным удовольствием, но в другой раз. Как там, кстати, ваша супруга поживает?» «Уже получше, вашими стараниями, Александр Петрович», — улыбнулся он. «Мы к вам теперь завтра?» «Да», — кивнул я, — «желательно пораньше. Дело движется, но работы еще немало, надо убирать метастазы. Так что до завтра и настраивайтесь на длительное лечение». «Насколько длительное?» «Год», — нахмурился Иосиф Матвеевич. «Да ну, что вы», — улыбнулся я и махнул рукой. «Месяц максимум, а то и меньше. Ну, пары процедур точно не хватит, так что до завтра». Демьянов несколько по-другому подготовился к моему приезду, столик был уже накрыт для чаепития на двоих. Когда я входил в кабинет, он как раз наполнял чашки ароматным чаем, теперь уже не отвертеться. На поставленную на стол коробку он смотрел с восторгом и с опаской одновременно. «И чем вы меня сегодня порадуете, Александр Петрович?» – спросил Вячеслав Анатольевич, нацепив дежурную улыбку. Глаз ни разу не дернулся, отвык от меня совсем, расслабился. «Клей для обработки ран. Когда возникает сложность с наложением швов и заживлением раны с помощью магии, можно нанести клей, прижать края раны друг к другу и готово». Пока я это говорил, накладывал сахар в чай, Демьянов ковырялся в коробке. Потом я увидел его испуганные глаза и намертво склеенные между собой большой и указательный пальцы на его левой руке. Классика. Не успел предупредить. И что мне теперь делать? У Вячеслава Антоновича были такие глаза, словно его укусила черная вдова, и он понимал, что скоро умрет. «Пока что ничего», — вздохнул я и сдержанно улыбнулся, хотя очень хотелось заржать. Косяк вполне в духе Демьянова, хотя на его месте мог оказаться каждый. Хорошо, что не ладонь к лицу приклеили. Кожа на пальцах с толстым роговым слоем. Клей окончательно засохнет, и пальцы потихонечку можно будет разъединить. «Извиняюсь, что не сказал об этом с порога. Когда будете раздавать сотрудникам, предупреждайте сразу, до того, как дать им тюбик в руки. Они точно не срастутся и не останутся так на всю жизнь?» С обреченным выражением лица спросил Демьянов. «Точно не срастутся», — успокоил я его. «Поверьте, испытано на себе лично». «Хух, ну ладно», — с облегчением выдохнул он и наконец улыбнулся. «Видимо, мой пример подействовал успокаивающе». Он пошевелил пальцами, и площадь соприкосновения уже стала немного меньше. «Ага, потихоньку отходит. А рана также не развалится?» «Нет, рана не развалится. Вы, кстати, отчет приготовили?» «О, да», — спохватился Вячеслав Антонович, нашел в груди бумаг на столе нужные и протянул мне. Руку со склеенными пальцами так и продолжал держать на уровне лица, будто так удобнее. «Никаких серьезных нареканий к препаратам не было?» — спросил я, допивая чай. «Может, какие-нибудь побочные эффекты яркие?» «Яркие?» — переспросил Демьянов, задумчиво глядя на склеенные пальцы. «Да тут у нас один знахарь перестарался с охлаждающей жидкостью. Решил, что так можно обезболить перелом костей голени, и лил это на кожу, пока напрочь не отморозил. Потом пришлось лечить не только перелом, но и ожог, то есть обморожение. А блокаду с местным анестетиком он сделать не додумался. Но я ему хорошо мозги прополоскал, надолго запомнит». «Понятно», — хмыкнул я. «Ну, это побочка по глупости. Препарат не виноват. Если скальпелем пересечь сонную артерию, скальпель не виноват». «Ага», — кивнул Демьянов, продолжая шевелить склеенными пальцами. «Во, еще немножко отошло. Скоро отлипнет», — заверил я его. «Можно было бы растворить клей димексидом, но здесь такого вещества в арсенале не было, так разберется потихоньку. А мне пора скакать дальше, теперь к отцу. Надо заехать и прикупить что-нибудь эксклюзивное к чаю. Меренговый рулет с клубникой, например. Я специально не налегал на сладости у Демьянова с таким расчетом». «А с рулетиком ты замечательно угадал», — сказал отец, когда я водрузил прозрачную коробку с этой красотой на стол. «Вроде как не по делам пришел, а чисто чаю попить. С клубникой мама любит больше всего, сейчас я ее позову». Отец вышел из кабинета, правда не знаю зачем, мог бы позвонить. Я долил воды в чайник и поставил кипятиться. Где у отца в кабинете находятся чайные принадлежности, я прекрасно помнил, и за те несколько минут, что был в кабинете один, успел накрыть стол на троих для чаепития. Нашел даже на столе подготовленную для меня информацию по применению новых препаратов. Когда вошли родители, я как раз перебирал листы наблюдения и сводные таблицы. «Уже нашел», — улыбнулся отец. «Шустрый ты, можешь забирать, все готово». «Здравствуй, сын». Мама вошла почти сразу вслед за отцом, приобняла меня за плечи и чмокнула в щеку. «Как твои дела? Все успеваешь?» А то нагрузил на себя непомерный груз. «Все хорошо, мам, не волнуйся», — улыбнулся я ей. «Справляюсь потихоньку». «Ну тогда режь давай рулет, а то у меня от одного его вида уже слюнки текут», — сказала она, глядя на принесенное мной угощение и потирая руки. Я разделил рулет на равные доли на троих, разлил чай по чашкам и сел в кресло. Прямо небольшая семейная идиллия. Но часто бывает, что такие приятные моменты внезапно прерываются неожиданным вопросом. Так же произошло и в этот раз. «Саш, скажи, пожалуйста», — сказала мама, доев рулет и вытирая руки салфеткой. «А у тебя с Настей Вишневской все серьезно?» От неожиданности я чуть чаем не поперхнулся. Глупо было бы предполагать, что отец ничего ей не сказал про Настю и про то, как по моей просьбе он подключил юриста для решения вопросов ее наследства. Теперь вопрос мамы вполне закономерен. «Наверное, да, мам», — ответил я, пытаясь быстрее проглотить последний кусочек рулета. «По какой причине, спрашиваешь? Ну мне же интересно, что творится в жизни моего сына», — уклончиво ответила она, пожав плечами. «Не только на работе, но и в личной. Ты же сам ничего не рассказываешь». «Да просто я думал, что время еще не пришло», — честно ответил я. «Думал об этом более официально сообщить, когда все станет более определенно». «Сообщи пока неофициально», — хмыкнула мама. «Мне же не все равно, может, помощь какая нужна или просто материнский совет». «Помощь пока не нужна, спасибо за предложение», — ответил я, слегка напрягшись. «Еще не хватало сейчас в этом плане помощи и советов. Может, ты приведешь как-нибудь ее к нам домой?» — спросила мама спокойным тоном, словно интересовалась, не идет ли на улице дождь. «Познакомимся поближе, я ее даже не видела ни разу». «Хорошо, мам, я подумаю над твоим предложением», — неохотно кивнул я. «Все-таки считаю, что надо быть на 100% уверенным в своем решении связать жизнь с другим человеком, прежде чем вести знакомиться с родителями. Или я не прав? А почему я не уверен? Может, я уверен? В конце концов, это же не помолвка, мы не свадьбу планировать собираемся, а просто познакомиться, пообщаться. Спрошу-ка я лучше сначала Настю». Но что-то внутри меня подсказывает, что она возражать не будет. «Что значит подумаю, Саш?» — несколько возмутился отец моим ответом. «Просто приводи и все, мы же ее не съедим. Только предупреди заранее, чтобы мы все были на месте, и чтобы Настюха приготовила к столу что-нибудь эдакое». «Ладно, договорились», — улыбнулся я, глядя на родителей. Они с одинаковым вопросом в глазах ожидали моего положительного ответа. «Только точно не сегодня, слишком много дел намечено. Не хочу быть вымотанным в такой день. Ну хоть на этой неделе?» — с надеждой спросила мама. «На этой», — улыбнулся я. «А теперь прошу меня простить, но мне надо бежать. Если я сегодня не подам Обухову отчет об использовании инновационных лекарственных средств для Министерства здравоохранения, он с меня 3 шкуры спустит». «Ладно, беги», — захохотал отец. «Ты нам с 3 шкурами больше нравишься». Обед я решил организовать себе чуть позже, а пока в желудке усваивался нежнейший меренговый рулет, разложил на столе собранные по клиникам отчеты и приступил к анализу и сведению данных в одну общую таблицу. Отдельным приложением решил сделать выявленные побочные эффекты с объяснением причин их возникновения и описанием способов борьбы. В целом все вырисовывалось очень даже красиво, а небольшие отрицательные результаты были в основном связаны с нарушением правил применения или неправильным пониманием показаний к применению. Эти моменты надо будет проработать отдельно и внести соответствующие разъяснения в инструкции к препаратам. Из головы еще не выходило данное обещание привести Настю для знакомства с родителями. Надо будет сегодня после работы вытащить ее в какое-нибудь кафе и обсудить эту тему. Не совсем вовремя вспомнил, что хотел сегодня нагрянуть в клинику на Рубинштейна и посмотреть, как они там трудятся. Теперь это уже будет неуместно, тогда я что-нибудь да не успею. Например, останусь без обеда, а на такие жертвы я пойти не готов. И тут в голову пришла замечательная идея, направить туда Прасковью в качестве шпиона. Пройдется по клинике, посмотрит общую обстановку, может и в кабинеты позаглядывать и сказать потом, что случайно ошиблась дверью. Пока они ее не знают, вполне рабочий вариант. Думал, что такое задание ей не понравится, но она, наоборот, восприняла его с энтузиазмом. Навела марафет и отправилась на разведку. К часу дня отчет для министерства был полностью готов к суровому анализу Обуховым. Я спокойно пообедал и без 10:02 вошел в лекционный зал. Сегодня я пришел на лекцию последним, все студенты уже были на месте. Я окинул зал взглядом, отметил всех присутствующих плюсиками и начал излагать новый материал. Молодой строптивый доктор меня радовал все больше. Выражение недоверия и неприятия на его лице исчезли полностью. Вопросы, которые он задавал после окончания лекции, выдавали настоящую заинтересованность. А вот мой зам меня этим же порадовать не смог. Несколько вопросов, которые задал он, именно недоверие к новому методу и выражали. Даже кто-то из более молодых начал ворчать, возмущаясь. Похоже, со стариком мне придется попотеть, чтобы доказать свою правоту. Если честно, для меня это было неожиданностью. С первого взгляда он казался наиболее лояльным из всего коллектива. Окончание лекции ознаменовалось раздачей методических рекомендаций по новому методу, про которые я в прошлый раз просто забыл, а также совершенно новых брошюр по онкологии, приятно пахнущих свежей типографской краской. Их можно было бы раздать и позже, когда у нас будет курс лекций по онкологии, но они все люди не глупые, практикующие лекари, и многое из изложенной там информации может им пригодиться и в ближайшее время. Например, то же самое сканирование всего организма для поиска метастазов и основные отличия доброкачественных и злокачественных новообразований. Правильное лечение по-любому должно начинаться с правильного диагноза. Вот теперь со спокойной душой я сел в машину и направился в сторону больницы всех скорбящих радости, в гости к Обухову. Везу ему сводный отчет на растерзание. Останется доволен, напомню про лабораторию. Глава 10. Дмитрий Евгеньевич сказал, что у Обухова какое-то срочное совещание, придется подождать. Я в этот раз смог удивить секретаря главного лекаря. Помню из прошлой жизни, что посетители дарят секретаршам шоколадку или коробку конфет, но не идти же с шоколадкой к мужчине, так ведь? Я на днях покупал в чайной лавке запасы для своего кабинета и один пакет, который самому был больше всех ценен, решил привезти Дмитрию Евгеньевичу. За его отношение и уважение надо было бы привезти целый сундук чая, но я решил делать это постепенно, а вдруг он чай вообще не любит, а пьет только компот? Это мне, секретарь удивился настолько, словно я принес ему миниатюрную живую русалку в бутылке с водой. Ну да, улыбнулся я, протягивая ему пакет с красочной наклейкой. Это мой любимый сорт чая с чабрецом. Очень надеюсь, что вам тоже понравится. Еще как понравится, расцвел мужчина. Спасибо вам, Александр Петрович, это мой любимый чай. Да еще и от компании «Шелковый путь». Это же дорогой чай, зря вы так потратились. Дмитрий Евгеньевич, даже не думайте об этом. Рассмеялся я и махнул рукой. Наши отношения для меня дороже. Вы столько раз меня выручали, а я всегда с пустыми руками. Ну что вы, Александр Петрович, засмущался мужчина, прижав пакет с чаем к груди. Я просто выполнял свою работу. Вы очень хорошо ее выполняли, особенно в отношении меня, иногда даже в ущерб своему боссу. Зато на пользу здравоохранению, улыбнулся он, с блаженством принюхиваясь к содержимому пакета. Может, давайте я его сейчас и заварю, вам скорее всего долго ждать. А давайте, согласился я и плюхнулся в кресло, достав из портфеля не папку с отчетом, а томик стихов Юдина. Самое подходящее время, чтобы ознакомиться с его творчеством. Я сначала открыл томик посередине. Чем отличается сборник стихов от прозы, что можно начинать читать совершенно с любого места? Я прочитал одно стихотворение, потом второе. Меня настолько впечатлило, что я никак не мог понять, за что я дразнил Илью и обижал. Это же замечательные стихи. Решил, что сборник достоин того, чтобы читать все подряд по порядку. Я все продолжал шелестеть страницами, когда рядом со мной на стол опустилась чашка ароматного чая, распространяя по приемной дурманящий запах чабреца. «Александр Петрович, все в порядке?» Словно откуда-то издалека прозвучал голос секретаря. «Что?» – спросил я, подняв взгляд и пытаясь вернуться в реальность. «Вы плачете?» – удивленно пробормотал он. «Я? Не-е-е-е, вам показалось», – ответил я и провел пальцами по щеке, которые наткнулись на предательскую слезинку. От удивления я вскинул брови и пожал плечами. «Надо же, и правда. Да вот стихи читаю, такие душещипательные, о несчастной любви». Автор так проникновенно пишет, столько чувства, словно он сам все это пережил. «Да», с пониманием кивнул Дмитрий Евгеньевич. «Настоящие поэты они такие, и не исключено, что он сам все и пережил. Личные эмоции пробуждают музу, как никто другой. Вы любите стихи?» – удивился я. «А что тут удивительного?» – несколько смутился секретарь. «Я их обожаю, особенно хорошие, проникновенные. Не дадите мне потом почитать то, что вы читаете. Вам я не могу отказать, но только не сегодня, я сам только начал знакомиться. Я завезу на днях, хорошо?» «Ладно, я подожду», – ответил Дмитрий Евгеньевич и несколько сник. «Ну, может, хоть дадите ознакомиться, пока вы будете у Обухова в кабинете? Я вас всегда считал железным, а увидел сегодня слезу и понял, что это не так, в лучшем смысле. И мне тем более не терпится прочитать хоть что-нибудь из этого сборника». «Хорошо», – улыбнулся я фанату стихов и протянул ему томик. «Держите, заберу, когда буду уходить. Вот спасибо». Он улыбнулся во все 32. Сел в свое кресло и начал шелестеть страницами. Открылась дверь в кабинет и оттуда начали выходить люди. Я узнал в них коллегию лекарей в полном составе. Последним выглянул Обухов, увидел меня и поманил рукой к себе в кабинет. Я как раз допил чай, отставил пустую чашку и пошел за ним. «Ну что, успел накропать?» – спросил Степан Митрофанович. По его скептическому тону я догадался, что он думает, что я не справился с заданием. «Давай сюда». Я протянул ему папку с отчетом. Он принялся листать страницы, удивленно вскинул брови и посмотрел на меня. «Что ж, молодец», — покачал он головой и продолжил знакомиться с бумагами. «Чего? Обморожение? У них там чердак затопило, что ли? Это же надо было догадаться вылить целую ампулу хлоретана на одну ногу. Слушай, давай я этот лист из отчета уберу, а тебе будет новое задание. Перепиши все инструкции Курлянского так, чтобы даже последний дебил не смог навредить пациенту, пользуясь этими препаратами». «Но», — попытался я возразить. «Да, я понимаю», — перебил меня Обухов. «Могут и не прочитать, но тогда по крайней мере не будет виноват производитель и поставщик. Отчет я утром отправлю в Москву, а у тебя будет несколько дней, чтобы дополнить инструкции. Когда все будет готово, дадим отмашку и разошлем информацию по всем клиникам, лечебницам и станциям скорой помощи». «Понял, сделаю», – кивнул я. «Разрешите идти?» «Не разрешаю», – хмыкнул Обухов. «Что там с этими лекарями с Рубинштейна? Все в порядке? Не ерепенится?» «Да все нормально», – улыбнулся я. «Прилежно учится, лекции никто не пропускает, трудится тоже ударно, не отлынивают. Пока обучаю, смотрю, кого можно к себе переманить, надо штат расширять». «Правильно, расширяй, тебе это скоро понадобится», – загадочно улыбнулся Обухов. «А вот теперь можешь идти». «Спасибо, до свидания», — сказал я, встал, поклонился и вышел из кабинета. Закрыв за собой дверь, я обернулся к секретарю, чтобы забрать сборник стихов. Дмитрий Евгеньевич, скорбно вздохнув, смахнул слезу со щеки и протянул мне душещипательный томик. «Я принесу его через несколько дней», — пообещал я ему. «Честно, я не забуду». «Хорошо, Александр Петрович», — грустно улыбнулся он. «Буду ждать. Стихи просто замечательные». «Полностью с вами согласен», — кивнул я, попрощался и вышел. Томик стихов так и держал в руке, даже в портфель не стал убирать. Я все никак не мог отойти от потрясения. Оказывается, мой закадычный друг, выдающийся поэт, и скрывает это. Какие же на это причины? Очень надеюсь, что основная причина не я, но точно сыграл отвратительную роль в этой пьесе. А раз я испортил, значит, я и должен исправлять. В первую очередь надо вывести Илью на откровенный разговор. Чтобы не откладывать жизненно важное дело в долгий ящик, решил взять быка за рога и позвонил Юдину. «Илюха, привет», — бодро начал я. «Чем ты там занимаешься?» «Планирую захват вселенной», — буркнул он. «Не знаешь, где можно нанять космический флот?» «А если серьезно?» Не сдавался я, несмотря на явно неважное настроение друга. «Бумагу сижу порчу, как ты говоришь», — хмыкнул он. «Вот еще несколько листов испорчу, поужинаю и спать». «Портить бумагу так, как делаешь это ты, одно из самых благородных занятий», — заверил я его. «Но я хочу тебя немного отвлечь, если ты не возражаешь». «Ну попробуй», — хмыкнул он. «Пойдем посидим в какой-нибудь кафешке», — предложил я. «Поужинаем, поговорим по душам. А ты меня случайно с Баткиным не путаешь?» — с сомнением произнес Илья. «Нет, дружище, не путаю. Я учусь расставлять в своей жизни правильные акценты», — сказал я. «Надо же как-то менять сложившиеся годами стереотипы о Саше Склифосовском. А если ты мне поможешь, то я научусь гораздо быстрее». «Ну, раз так, то ладно», — охотно согласился Илья. «А я уж думал, что придется еще долго уговаривать. Только вот чтобы такого маме сказать, есть одна отличная идея», — сказал я. «Меня внезапно озарило. Скажи, что тебе позвонил твой начальник и вызвал на дежурство. К нам тут тяжелых пациентов привезли, надо спасать, а потом наблюдать за ними всю ночь». «Чего?» — опешил Илья. «Когда привезли?» «Да никогда», — рассмеялся я. «Это версия для твоих родителей. Мы посидим с тобой в кафешке, а ты потом просто переночуешь в госпитале. И волки сыты, и овцы целы». «Какие еще волки?» Еще больше растерялся Юдин. «О, Господи!» Воскликнул я и хлопнул себя по лбу. «Нет волков, Илюх, одевайся и выходи на улицу, я за тобой заеду минут через 20». «Понял, хорошо», — сказал он и положил трубку. «А я уже пожалел, что сказал эту поговорку для красного словца. Хотя очень удивительно, что в этом мире про такую не знают. Или может только Илья не знает, этот может. Увлеченные натуры зачастую идут по жизни с шорами на глазах и видят только то, что считают нужным. Уточнять, однако, не буду. Раньше назначенного времени я уже повернул на улицу, где живет Илья, и увидел его, стоящего на улице и переминающегося с ноги на ногу. У него на плече висела довольно объемная и, судя по всему, достаточно тяжелая сумка. Я остановился рядом с другом. Он открыл дверь и первым делом закинул в машину сумку на среднее сиденье между ним и мной. Прямо на мой портфель, благо там не было ничего бьющегося и хрупкого. Когда он закрыл за собой дверь, я заметил, что он стучит зубами. «Ты чего, успел замерзнуть что ли?» Удивился я и глянул на часы. «Вроде не опоздал. Так ветер вон какой ледяной», — пролепетал он. «А мама сказала, раз нужна моя помощь, то надо поторопиться». «А это что?» — кивнул я на сумку. «Ты брата с собой взял? Ха-ха, очень смешно», — высказал Илья. Потом все-таки рассмеялся. «Это мама мне тормозок собрала. А ты столько съешь?» Я окинул взглядом сумку. «Там точно на неделю хватит с трехразовым питанием». «Так это на всю бригаду рассчитано?» — хихикнул Илья. «Я же ей в трех предложениях так расписал, что она мгновенно прониклась ситуацией и побежала на кухню тормошить повара». «Понятно», — хмыкнул я. «Значит, там вкусняшек на весь коллектив на пару дней хватит, не меньше», — хмыкнул Илья. «Предлагаю вот как сделать», — сказал я. «Завезем сейчас все это добро в госпиталь, сложим в холодильник, оставлю рядом машину и найдем подходящий ресторанчик поблизости». «Хороший план, мне нравится», — улыбнулся Илья. «Особенно то, что ты будешь не за рулем. Через полчаса мы уже заняли столик в дальнем углу небольшого, но очень уютного и богато обставленного заведения и листали меню. Еще через 10 минут нам принесли по салатику и, пока готовится жаркое, я разлил по бокалам красное полусладкое. Ровно одного бокала Илье хватило, чтобы развязать язык. А чтобы этот процесс пошел в нужную мне сторону, я начал первым. «Илюх, я сегодня начал читать твои стихи», — сказал я, и он сразу насторожился, даже слегка протрезвел. «Хочу сказать, что я просто в шоке. Что, все действительно настолько плохо?» — скривился он. «Видимо, привык, что прежний Саша его творчество только грязью поливал. Ты с ума сошел?» — я развел руками. «Какое нафиг плохо? Илюха, это сногсшибательно. Я сегодня впервые плакал с книгой в руке. Ты можешь себе это представить? Ты плакал?» Он недоверчиво посмотрел на меня и покачал головой. «Да ты врешь. Просто решил таким образом ко мне подмазаться. У тебя не получилось. Илья, прекрати». Я серьезно посмотрел на него. «Я сейчас ни капельки не шучу. Я читал стихи, пока ожидал аудиенции Обухова, и меня видел его секретарь. Можешь завтра пойти и у него спросить. Он, кстати, очень любит стихи и, пока я сдавал Степану Митрофановичу отчет, читал твой сборник. Когда я вышел из кабинета, он тоже слезу смахивал. Илюх, это настолько душевно, тонко и красиво написано, что никого не может оставить равнодушным. Ты чё, серьезно?» Он смотрел на меня все так же с недоверием. «Абсолютно, Илюх». Я дотянулся до него и хлопнул по плечу. «У тебя классно получается. А почему ты не издашь свой сборник в большой тираж? Ну напечатал же, Ты ведь в руках держал? Да, я видел, тираж 20 экземпляров. Это называется потомком на память, а я имею в виду серьезный тираж, несколько тысяч экземпляров. Да кому оно нужно, Сань? Отмахнулся Илья и откинулся на спинку кресла, наблюдая, как я наполняю бокал. Я на самом деле напечатал это чисто для себя и для родственников. Многие меня похвалили, но книжицу даже не открывали. Ты же знаешь, что книга, которую хоть раз читали, не выглядит новой, по ней видно. А я у кого бывал потом в гостях, они стоят на полочке, как только что из типографии. Так что никому это не нужно. А это Илюха, называется «Нет пророка в своем отечестве», хмыкнул я. В смысле? Вскинул он брови. Неужели эту фразу ни разу не слышал? В смысле, что люди, которые видели, как ты гадил в пеленке, не будут тебя воспринимать всерьез, даже если ты стал большим серьезным дядькой и сделал какое-нибудь значимое открытие. Ты все равно сопляк с совочком в песочнице, который ничего не умеет. Нормальных ценителей своего творчества не надо искать среди близких людей. Ты случайно не состоишь в каком-нибудь поэтическом сообществе? Нет, покачал он головой. У меня и мысли такой не было, да и времени не было. Меня, наверное, мама бы туда не пустила. Кругом говорят, что профессиональные поэты ведут себя непристойно и устраивают в кабаре вакханалии, устраивают дуэли, проигрывают состояние в карты. В общем, ничего хорошего. Понятно, это мама тебе в голову вбила, чтобы ты не тратил время на развитие своего поэтического таланта. Может быть, пожал он плечами. Я писал в свободное время, закрывшись в своей комнате или, когда никого нет дома. Все, что написал, сразу прятал с глаз подальше, чтобы мне не сказали, что я занимаюсь фигней вместо того, чтобы уроки делать. Ты отличник по жизни, какие к тебе могли быть претензии по учебе? Удивился я. Наверное, потому и отличник, что мне родители спуску не давали, хмыкнул Илья. А если бы они так не наседали, глядишь, и великим поэтом стал бы. Ты уже великий поэт, Илюх, сказал я максимально искренне, от души. Тебе просто надо дать себе немного свободы и издать большим тиражом первый сборник. Вот увидишь, а тебе люди заговорят. Еще понравится, бросишь к черту лекарское дело и будешь только писать, да колесить по империи с выступлениями, будешь декламировать свои стихи со сцены перед тысячами благодарных слушателей. Может, именно в этом твое счастье? Думаешь, Илья смотрел поверх моей головы куда-то вдали и мечтательно улыбался, медленно потягивая красненькое. Потом резко изменился в лице, словно кусочек лайма разжевал. Ничего не получится. Мне мама не даст это сделать. Послушай, Илья, решил я сменить тему на еще более важную. Я знаю, что мама тебя очень любит, это ни для кого не секрет. И она хочет, чтобы у тебя все было хорошо. Но только это ее хорошо, а не твое. У тебя оно должно быть несколько другое. Ты знаешь, что для меня будет хорошо? Спросил Илья и испытующе посмотрел мне в глаза. «Не поверишь», — хмыкнул я. «Понятия не имею. Зачем тогда лезешь со своими советами?» — язвительным тоном произнес Юдин. «А я не лезу с советами, как тебе жить?» — ответил я спокойно, хотя было немного обидно. «Я не собираюсь прожить жизнь за тебя, как пытается сделать твоя мама. Ты не горячись, я ничего против нее не имею, просто я вижу, что ты мучишься, но стараешься этого никому не показывать. Так начни жить свою жизнь. Это ведь из-за мамы ты расстался с Оксаной? Ты что, реально читал?» Выпучил глаза Юдин, рискуя их потерять. «А я до сих пор думал, что ты дурачишься». «Читал, Илюх», — кивнул я. «И твое стихотворение «Невольное прощание» меня поразило до глубины души. Проститься навсегда с человеком, которого ты настолько сильно любишь только потому, что мама была против, это просто бесчеловечно. Вот именно на этом стихотворении я и пустил слезу. Настолько реальная трагедия, к которой последний скептик и сухарь не останется равнодушным. Ты большой талант, Илюх, и я считаю, чтобы тебе уйти от неусыпного управления твоей жизнью, ты должен показать родителям, в частности матери, что ты взрослый, самостоятельный и можешь сам принимать решения. Нужно найти в себе силы и решимость оторваться от маминой юбки. Сама она этого не поймет, будет много слез, а потом поймет и смирится. Для начала нужно съехать от родителей. Сними квартиру, денег тебе хватает. А если ты перестанешь отдавать маме львиную долю своей зарплаты, то и останется довольно много. Ты думаешь, что я никогда не думал об этом? Илья как-то сжался и паник. А ты не думай, сказал я и долил остатки вина в его бокал. Ты просто возьми и сделай. Просто поставь в известность и не думай за это извиняться. Извиняешься, значит чувствуешь себя виноватым. А ты не виноват в том, что стал взрослым самостоятельным мужчиной, это закономерный процесс. Глава 11. Как я и предполагал, выносливость нашего поэта к вину оказалась критически низкой. Я помог ему дойти до госпиталя, отвел в палату и уложил спать. Не забыл попросить Валерия Палыча за ним проследить, хотя он и сам это уже понял. Сам собирался вызвать такси и поехать домой, но посмотрел на часы, которые показывали половину 11-го, и решил, что это бестолковая идея, проще переночевать у себя в кабинете. В отличие от литературного гения, пытающегося найти в себе силы и смелость выпорхнуть из гнезда, я был практически трезв. Один бокал вина, и то не полный, и выпит не до дна. Так что я еще вполне трудоспособен и смогу поработать над книгой по онкологии. Боюсь, завтра Илья будет не особо в форме, чтобы трудиться в привычном ритме. Посмотрю на него утром и, если понадобится, ограничу запись в регистратуре или заберу у него часть пациентов. Мы в ответе за тех, кого напоили. Это не слова известного французского писателя, не путайте. Когда готовы методические рекомендации по онкопомощи, создать полноценный учебник уже проще. Дополнить имеющуюся информацию новой, расширить описание и сделать более подробными. Обязательно включу сюда и методы удаления самих образований тонкими потоками. Кучу нюансов по воссозданию стенки протоков, кишки, сосудов и так далее, которые могут помешать удалить образование целиком. В общем, много что надо учесть и обязательно поделиться этой информацией с будущими онкологами. Стрелки часов замерли в вертикальном положении, когда я вспомнил про задание Обухова переписать инструкции. Я уставился на разложенные по столу рукописи, можно было бы это сделать и в другой раз, но теперь время ушло, и сидеть с инструкциями полночи я не буду. Значит, завтра между обедом и лекцией я это сделаю, а прием с утра все-таки состоится, придут мои пациенты, которых откладывать на потом нежелательно. Перед сном выпил чай с душицей из той же коллекции, что презентовал Дмитрию Евгеньевичу. Очень хороший чай, не зря на него потратился, такое и дарить не стыдно. За задушевными беседами с Валерием Палычем я заснул. С его слов Илья заснул через 2 минуты после того, как лег и мерно посапывает, даже не ворочается. Вот и хорошо, пусть малый отоспится, а завтра разговор продолжим на трезвую голову. Юдина я увидел, когда еще семи не было. Я уже принял водные процедуры и полностью привел себя в порядок, включил кофемашину. Илья смотрелся довольно бодрым, без выраженных признаков похмелья, даже слегка помятым не выглядел. Вот что значит человек, привыкший к дежурствам. Здесь, правда, кровати гораздо лучше, чем старый диван в больнице, где я когда-то работал в прошлой жизни, но все равно обычно сон плохой на непривычном месте, а Юдин от этого явно не страдал. «А мне кофе?» – жалобно проскулил Илья. «А пироженки есть какие? У тебя же там полный холодильник еды», – хмыкнул я. «Там пирожных точно нет», – горько вздохнул Илья. «Мама беспокоится о моей фигуре. По размерам сумки не скажешь», – рассмеялся я. «Или там 2 ведра брюквы?» «Ага, брюквы», – хмыкнул Юдин. «Там есть все, что угодно, даже сало и копченый окорок, но нет пирожных. Мама считает, что поправляются только с эклеров, а от сала нет. Достань пирожные из холодильника», — сказал я, — «будь другом, и на мою долю тоже. Чего это ты с утра пораньше уже бумагами обложился?» — спросил Илья, отодвигая в сторону ворох документов и водружая туда поднос с кофе и пирожными. «Да Бухов поручил инструкции для лекарств отредактировать», — произнес я и рассказал про печальный случай с обморожением. «Ну а что?» — правильно Обухов сказал, — хмыкнул Илья. «У знахаря и правда чердак залило. Ну, в таком случае правда надо писать на уровне ребенка, чтобы не было разночтения и неправильного трактования. Вот я и синтезирую. Причем надо еще и компактно сделать, когда человек видит очень длинную инструкцию, он сразу читать не захочет, надо уважать чужую лень». «Очень интересная фраза», — хохотнул Юдин. «Вспоминай про нее, когда твои подчиненные не хотят работать, фигушки», — сказал я и подкрепил слова соответствующим жестом. «К этому процессу цитата не относится». «Эх, и тут облом», — сказал Илья и жадно впился зубами в первое пирожное. «А я уж размечтался. А я вот сегодня утром о другом размечтался», — сообщил я и дождался, пока Илья обратит на меня вопросительный взгляд. «Вот сижу я на правах привилегированного зрителя в театре в первом ряду на выступлении лучшего поэта современности, Юдина Ильи Федоровича, хлопаю так, что потом 3 дня болят руки и несу ему цветы в конце выступления. Огромную корзину хризантем. Почему хризантем? Удивился Юдин. Я рад, что только этот момент вызвал у тебя вопрос, хмыкнул я. Можно и гладиолусы, главное, чтобы все остальное было именно так. Осталось только, чтобы этот литературный гений, не постесняюсь называть именно так, решился сдвинуться с места и нес свое творчество в массы, а не закапывал под землю или в нижний ящик стола. Ой, не знаю, Саш. Илья проглотил последние эклеры и уставился в пол перед собой. Описанная тобой реальность прекрасна, но очень отличается от моей. Все в твоих руках, Илюх, подбодрил я. Все зависит только от тебя. Если ты ничего для этого не будешь делать, то это останется в мечтах. Если ты поднимешь от дивана свой пушистый задик и начнешь двигаться, то это станет реальностью. Причем очень скоро. А еще тебе надо снять квартиру и переехать туда. На моей машине можно вещи перевезти. Точно, это отличная идея. Скажу маме, что придется пока в госпитале пожить, улыбнулся Илья. Нифига подобного, покачал я головой и помахал в воздухе указательным пальцем. Не надо обманывать родителей, это нехорошо. Надо сказать правду. Надо пережить это, Илюх, другого варианта нет. Если ты это не сделаешь, то рано или поздно женишься на какой-нибудь из дочек ее подружек и контроль над тобой не только не ослабнет, а еще и утроится. Описанная сейчас тобой перспектива меня сдвинет с места лучше самого мощного пинка. Илья, видимо, проникся описанным мной возможным недалеким будущим. В глазах наконец появилась решимость, желание действовать. Я займусь этим сегодня же. Я могу попросить Прасковью найти квартиру поблизости, предложил я. Нет, Илья покачал головой. Таким серьезным я его давно не видел. Я все сделаю сам, а тебя позову на новоселье. Но вещи все-таки помоги перевезти. Договорились, кивнул я и протянул ему руку. Сегодня после лекции в любое время. Понял, принял, учту, буду действовать, сказал Илья и решительно вышел из кабинета. Я глянул на часы. Он решил начать действовать 7:30 утра, не буду вмешиваться, он взрослый мальчик. Надеюсь, заданного мной импульса ему хватит, чтобы осуществить задуманное. Через несколько минут пришла на работу Прасковья, заглянула в кабинет поздороваться. «Вы сегодня рано, Александр Петрович», – удивленно сказала она. «Или вы не уходили?» «Не уходил», – хмыкнул я. «Много дел накопилось, решил остаться». «Что ж вы так себя не бережете-то?» – покачала она головой. «Может, помощь какая нужна? К сожалению, в этом ты помочь не сможешь», – вздохнул я. «Учебник по онкологии я должен написать сам». «Да уж, в этом я помочь не смогу», — улыбнулась она и пошла заниматься своими делами. А я еще корпел над рукописями до 8, а потом пошел на прием. «Доброе утро, Майя Абрамовна, Иосиф Матвеевич», — приветствовал я читу Гартман у дверей манипуляционной. «Проходите. Как там дела с применением клея для ран?» «Очень даже неплохо, Александр Петрович. Пальцы склеили только 2 знахаря, остальные использовали только по назначению», — хохотнул Иосиф Матвеевич. Так что очень удачное изобретение у Курлянского. Впрочем, никогда в нем не сомневался, этот человек – гений. «Полностью согласен», – кивнул я. Про то, что идею такого клея подсказал ему я, промолчал. «Пусть это будет маленький секрет, не буду отнимать лавры у величайшего фармацевта современности. Майя Абрамовна, располагайтесь, как обычно. Как ваше самочувствие? Сегодня лучше, Александр Петрович, с каждым днем отмечаю улучшение. «Дышать намного легче», — ответила она, и я отметил для себя ее более уверенное и спокойное выражение лица. «Вот и отлично», — улыбнулся я ей. «Значит, работаем дальше. Катя, приступай». Сестренка приложила руки к вискам пациентки. Через несколько минут она заснула. «Для начала я просканировал полностью грудную клетку. Здесь уже все чисто. Метастазов в средостении не осталось. На месте удаленной опухоли мозга осталась небольшая киста. Признаков сдавления вещества головного мозга нет. Остались метастазы в костях, желудке и печени. Я решил начать с последних, с брюшной полости. В желудке был относительно небольшой очаг по малой кривизне ближе к привратнику и находился в толще стенки без выхода на слизистую, что уже хорошо. Я убрал образование полностью, затем переключился на печень. Здесь при тщательном сканировании я обнаружил целых 5 метастазов размерами от 3 мм до 2,5 см. Энергии в ядре больше, чем 3/4. Приступаем. Одно образование прорастало стенку протока правой доли, с ним пришлось повозиться. Не трогать проток не получится, тогда останется частичка опухоли. Но эта технология у меня уже наработана. Метастаз удален полностью, а дефект стенки протока смоделирован из ткани печени, небольшая часть которой стала рубцовой тканью и закрыла дефект. Уровень энергии магического ядра чуть меньше половины. Замечательно, тогда уберу еще метастаз из левой плечевой кости. Добравшись до плеча, призадумался, но решение принято, буду делать. Что меня смутило, образование немаленькое, находится в области хирургической шейки плеча и существует достаточно весомый риск патологического перелома после его полного удаления. Причем усилие для этого понадобится небольшое, например, взбить подушку. Тогда я принял решение частично убрать метастаз, начиная с периферии, и хоть немного укрепить костную ткань, как я это уже делал с позвонком. На это ушло немало энергии, когда я закончил намеченное, уже находился на грани того, чтобы словить зеленые круги. К счастью, до этого не дошло, а неделю назад точно ушел бы в отключку. Ежедневные занятия по прокачке ядра дают свои результаты. «Буди, Кать», — сказал я сестре, а пока она занималась пациенткой, обратился к Иосифу Матвеевичу. «Теперь осталось немного. Максимум за 2-3 процедуры должен справиться. Это очень хорошие новости, Александр Петрович», — улыбнулся он. «Приятно слышать. Мы к вам также через день, в пятницу». «Все верно», — кивнул я. «Александр Петрович, может, сегодня сразу домой?» — спросила Майя Абрамовна, полностью придя в себя. «Чувствую себя гораздо лучше, чем в прошлый раз». В подтверждение своих слов она самостоятельно встала со стола, прошлась до зеркала и обратно, потом выжидательно посмотрела на меня. «Пожалуй, сегодня я с вами соглашусь», — улыбнулся я. «Можно сразу домой. Вы тогда сегодня водички побольше пейте, можно мочегонный сбор выпить сразу, как приедете домой. Это необходимо, чтобы быстрее выходили продукты распада образований. Я лично за этим прослежу, Александр Петрович», — пообещал Гартман. «Все будет сделано по правилам. У пациента с болезнью Бехтерева пояснично-крестцового отдела позвоночника я отметил значительное улучшение. Я теперь пью таблетки регулярно, как вы сказали», — сказал он с гордым видом. «Я это уже заметил», — улыбнулся я, продолжая сканировать. «У вас слишком назойливая и капризная болезнь. Чтобы воспалительный процесс не возвращался между процедурами, препараты придется продолжать принимать». Катя погрузила мужчину в глубокий сон, и я приступил к лечению. При тщательном сканировании я нашел небольшие очаги воспаления в крестце в области крестцово-подвздошных сочленений. Их я угомонил окончательно. Поясничный отдел позвоночника без воспаления. Тазобедренные суставы немного отечны, но уже намного лучше. Суставный хрящ начал активно восстанавливаться. Я ему немного помог, убрал отек головок бедренных костей и перешел на коленные суставы. Здесь пришлось побороться более серьезно. Отек эпифизов бедренной и большеберцовой костей выраженный, суставный хрящ так и остался небольшими островками, которые я сделал в прошлый раз.